Глава 22. Пусть в работе Дмитрий сдал мне поблажку, устроив недельный отдых, но и разум спуска не давал. Мы приступили к языку ларов. Письменности в нем не существовало, то есть он был только в разговорном варианте, и его приходилось просто заучивать. У меня не было пергамента, чтобы составить словарь. К тому же у духа был настоящий пунктик по этому поводу. Он боялся, что свитки попадут не в те руки. Так что я зубрила слова. Заклинания ларов были построены очень просто. Огонь гарей, вода появись и так далее. Не было зубодробительных формул, которые звучить можно только под страхом смерти. «А как же ритуал привязки?» — спросила я у Эразма. «Ведь я говорила его долго, и ты тоже». «Там, по сути, не просто ритуал. Принесение клятвы верности с моей стороны и ответный зарок не творить зла живому». «Как же черные колдуны обходят магические обеты?» Как много тонкостей волшебной науки. Мне казалось, что должно быть гораздо проще. Махнул палочкой. Брекс, фекс, пекс и готово. Они смогли извратить самый изначальный смысл слов. Я не могу объяснить подробнее. Многое начинаю сам понимать лишь сейчас. Мне повезло, черному магу служить не пришлось. То есть вместо огонь гори, можно сказать огонь теки? И ворожба исказится? В этот момент с моих пальцев сорвались язычки пламени и в прямом смысле расплылись по полу, поджигая циновку и начав обгладывать низ сундука. «Что ты наделала?» — закричал Эразм. Я схватила покрывало, кинула на огненную лужицу, растекающуюся по полу. Только это не помогло. Пламя лизнуло ткань, раз другой и, распробовав, начало обугливать ее. Взвизгнув, откинула покрывало от себя. Эразм завис в воздухе над пожаром, что-то бормоча под нос. Огонь яростно сопротивлялся, плюясь красными и синими язычками. Потом словно присмирел и втянулся в руки Лара. «Фух!» — выдохнула я. «Едва не спалили дом». «Ты что удумала?» — набросился на меня дух чуть ли не с кулаками. «Это тебе не людская болтовня. Слово бросил, ветер носит. Тут каждая буква пронизана силой. Шиш тебе, а не учение!» Он скрутил пальцами дулю и сунул ее мне под нос, после чего исчез. Вот так поколдовала. Я растерянно оглянулась. Воняло паленым. По комнате летал пепел и сажа от циновки, покрывала и ножек сундука. Последний завалился на бок. Как получилось, что огонь стал намного сильней? Надо поэкспериментировать на улице, чтобы не нанести фатальных разрушений. Ведь это какая силища? Как напалм. И тренироваться надо, пока не видит мой обидчивый и вредный дух. А вот с ним надо мириться. «Эразм, ну прости, я больше так не буду». Опустила повинную головушку. «И не подумаю», — буркнул дух, оставаясь невидимым. «Ишь, чего затеяла исковеркать древний язык?» Я нечаянно постаралась сделать самую жалостливую мину. «Разум, для чего тебе дан?» — постучал мне по макушке Лар. «Хочу понять, как действует черная магия. Нам это тоже важно, ты согласен?» «Нечего тут понимать», — гневался Разум. «Каждому слову свое место. И больше не смей коверкать их». «Обещаю». Скрестила я пальцы за спиной. «Прости, мой милый Лар, но правила работают только с теми, кто их соблюдает. У нас же сейчас противник иного рода. И тут все средства хороши». Дух смилостивился и появился, сидя на подушке со скрещенными ногами, как заправский мохнатый Будда. Я прыснула от такой картины, за что заслужила еще один уничижительный взгляд. Сделала вид, что поперхнулась, натянув самую благостную мину. «Учить все равно не буду», — ворчал Эразм. «Иди лучше делом займись каким». Он отвернулся к стенке. Я выскользнула в коридор, прокралась на кухню и стащила горсть орехов в меду. Любимое лакомство Эразма. Вернулась к себе, протянула угощение. Лар с удовольствием захрумкал. Довольная улыбка расползлась на мордашке. Над кроватью разлилось мягкое сияние и появилась вся наша троица. «Привет!» — кинулась ко мне Элиса, тут же взобравшись на колени. «Тимон и Тирон...» Слямзили у Эразма по ореху и шустро заработали челюстями. «Вы здесь откуда?» — уставилась я на Ларов. «Так сама сказала. Если что-то дурное маг затеет, сбежать к тебе. Вот мы и пришли», — развел руками довольный Тимон, облизывая мордашку от остатков меда. «И что же он затеял? Удалось разузнать?» Его гадкий Лар догадался, что заклятие снято, и расставил по всему дому ловушки. Элиса прижала лапки к щекам. «Представляешь, мы чуть не попались снова». «И теперь вам мага не отыскать», — покачала я головой. «Плохо?» Тирон шмыгнул носом. «Мы можем узнать его по запаху». «И что ты предлагаешь, обнюхивать всех горожан?» Лар виновато ковырял пальцем в спинку кровати. «Ладно», — я погладила его по шерстке, — «не расстраивайтесь. Не хочу подвергать вас лишний раз опасности». Вся троица довольно заулыбалась. «Привязать их к тебе надо», — буркнула разом, распихивая остатки орехов за щеки, как хомяк. «А я выдержу?» — вопрос на засыпку. «Пусть сила моя и возросла, но впечатлений мне из прошлого раза хватило». «Все пофуфится», — прошепелявил Лар. «Чего?» Дух доживал орехи. «Получится, говорю. Ждите меня здесь». И исчез. «Ура!» — пискнула Элиса. «Теперь ты станешь нашей хозяйкой, и нас никто не сможет больше поймать». «Только уговор», — подняла ладонь, привлекая внимание Ларов, что уже вовсю шныряли по комнатушке, везде суя свои любопытные носы. «Меня слушаться, в доме не проказничать, еду не воровать». Тимон споткнулся на этих словах. «А если самую чуточку?» — показал он пальцы, сложенные щепотью. «Попросите у меня, все понятно. Иначе засажу вас в роще оливки перебирать. Все». Элиса демонстративно хлопнулась в обморок. Братцы обиженно засопели. «Обещаем», — одновременно пропищали все. Я вспомнила свои скрещенные пальцы не далее, чем минут 10 назад. «Ну-ка, покажите ваши ладошки». Лары удивленно переглянулись, послушно вытянув ручонки перед собой. «А теперь пообещайте снова». «Это такая особенная клятва?» — спросила Элиса. «Считайте, что так». «Обещаем», — повторили духи, вздохнув так тяжко, что по комнате заметалась сажа. Разма долго ждать не пришлось. Он появился с зажатыми в руках маленьким угольком и несколькими огарками свечей. «Надо же, какая жадная эта Делия!» — ворчал под нос. «Все у нее по счету. Еле-еле раздобыл то, что нужно». Он смахнул с середины комнаты весь мусор, основательно извозившись в саже, и стал похожим на маленького трубочиста. Начертил круг, принялся наносить символы внутри и снаружи. «Ты говорил, у вас нет письменности, а это что?» «Тайные знаки», — неожиданно охотно ответил Лар. «Вот, например, ткнул он на закорючку в круге. Верность, обмен энергией или, — показал на знаки снаружи, — терпение, принятие». «Да», — рассмеялась я, — «они точно пригодятся». «Не вижу причин для веселья». Тут же насупился Эразм и продолжил рисовать. Скоро все было закончено, Лары встали внутри круга, а я с трепетом приблизилась к ним. Руки и коленки подрагивали. «Приступим». Дух встал чуть подаль и зажег щелчком свечи. «Повторяй за мной». Я села на колени, подобралась внутренне и приготовилась. Ритуал начался. Снова на нас опустился темный муар, не давая вдохнуть полной грудью. По лицу и спине тек пот, внутри все противно сжималось. Повторяла за Эразмом формулу, скрежеща зубами. Теперь я чувствовала ток силы, и сейчас она просто выплескивалась наружу, будто ее тянули невидимым насосом. От этого волнами по телу проходила слабость. Начало знобить. Дышать становилось все труднее. Я бросила взгляд на Ларов. Смотрелись они не лучше. Убраться в глаза лезли на макушку, Элиса была мокрая, шерсть прилипла к тельцу. На носу висела капелька. В комнате сгустилась темнота, став осязаемой. Мои слова доносились точно издалека, уши заложило. Голова начала раскалываться от боли, легкие горели, во рту появился привкус крови. Это лопнули и сушеные губы. Последние слова, грудь разрывала от жара, будто туда сунули пригоршню раскаленных углей. Конец. В комнате раздался хлопок, разметав тьму. Воздух потек в легкие, голова закружилась от притока кислорода. Вот и все, что я запомнила. Потом тьма снова окутала меня. Не злая, как до этого. Манящая, ласковая и такая желанная.